257. Матерь Агни-йоги. Задача в том, чтобы пройти неотрывно и нераздельно от учителя через горе и радость. Не в том дело, чтобы не было горя или печали, или ощущения скорби глубокой, а в том, чтобы их переживая не отделяться от владыки. Это одно из самых трудных испытаний, ибо кажется, что оставил владыка, и что нет ничего и пусто кругом, и замолкло пространство. Но это майя, яро стремящаяся заменить действительность очевидностью, света лишенной. Ей поддаваться нельзя. Близок владыка и не покинул, и никогда не покинет, ибо с нами всегда. И темное покрывало майи не сможет скрыть мир высший и лишить света сознания, непоколебимо утвердившееся на основах. Майя, отступи.